Этого я не ведаю. Но, конечно, вы понимаете, что темпоритмы, о которых мы толковали, лишь одна из его действующих составностей, сравнимая со скелетом тела. Костяк. А еще есть мелодии и гармонии. Есть тембровые палитры. Есть развитие и противопоставление. Есть целостное построение. Гёте. Архитектура, застывшая музыка. Есть красота. Есть совершенство. Живем же мы с вами ныне во времена, когда человеку, желающему быть собой, приходится в основном спасаться от чужой музыки. Одна из экологических вредностей, нарастающая, как и все прочие, пропорционально росту населения, тесноте и техническому прогрессу. Но во все человеческие времена звуковой мерзости было более чем достаточно. Почитаем древних и убедимся, и слегка успокоимся. Страдали от антимузыки и Сенека, и Будда, и Шопенгауэр. Как все великое, все божественное, и музыка легко делается великим злом и уродством. Хуже того, просто ничем, оглушительной пустотой. Но в отличие от некоторых, чересчур раздраженных и паникующих, не усматриваю в этом перевертыше ничего злоумыслия, никакого сатанинского заговора. Человек видовой, массовый, просто не дозрел еще до своего призвания и до тех даров, которыми отделяют его дозревающие одиночки. И так и во всем. И в науке, и в технике, и в психотехнике. Да и сами эти одиночки, за редчайшими исключениями, дозревают не целиком, а лишь некими гранями своего духа. Есть праздники красоты, пиршества. Есть и питание ежедневное. Чтобы музыка смогла стать нашим жизнепомощником, нужно внимательно к ней, то есть к себе, прислушаться, изучить свою внутреннюю музыкальность, при очевидной антипатии или равнодушии к музыке рекомендовать что-либо, разумеется, не имеет смысла. Но из многих тысяч людей, мной изученных, припоминаю лишь пару, у которых никакого намека на внутреннюю музыкальность не замечалось. Один из них, между прочим, был композитором, профессионалом. Дело ведь тут вовсе не в слухе, не в том, что принято считать музыкальными способностями. Таковых может вовсе не быть. Любая звуковая музыка, как, например, у Набокова, по его признанию, может восприниматься как хаос, мучительная бессмыслица. Все равно музыка живет в глубине души, являя себя в иных ипостасях, открываясь другим источником, краскам, линиям, движениям, слову, мысли, общению или молчанию. Музыкальна сама природа, сама Вселенная. Другое дело придавленность, уплощенность, ущербность восприятия и выражения, безграничная ограниченность. Если музыку любим, какую угодно, прекрасно, когда день ею начинается и ею кончается. Еще лучше, если и среди дня удается устроить музыкальную интермедию, послушать, самому поиграть или попеть, потанцевать. Внешние ограничения, слышимость, видимость, все понятно. Но внутреннее это всегда возможно. Внутренняя задача сама подскажет, что нужно. То, что для релаксации желательно музыка медленная, спокойная. Для тонизации пободрее, понятно и черепахе. Но ведь музыка — это гипнотический океан, сокровища неисчерпаемые, древнейшие, сильнейшие, тончайшие из лекарств и для души, и для тела. А что черпаем? В большинстве с тусклой линцой болтыхаемся в близлежащей облюбованной лужице. Не осуждаю, не презираю, нет, просто жаль. Не ведаем, что теряем. Да и то крохотное, что принимаем, принимать не умеем. Даже среди меломанов, настоящих слушателей, примерно один к десятку. Недавно и загрустил, и обрадовался, познакомившись с 16-летним парнем, спортсменом, любителем металл-рока. Когда эта книга выйдет в свет, скорее всего, этот рок уже будет приравнен к динозаврам, а таков рок всякой моды, а обрадовался тому, что парень этот, невзирая на моду, настраивается на свои самые ответственные соревнования все-таки Бетховенской пятой симфонии.